Глава 5.3. Связующая. Соотношение между стадиями одобрения сделки и уровнями осознания решения. Итак, обратите внимание на важную схему, упоминанием которой мы закончили предыдущую главу. Теперь объясню эту схему. По горизонтали движется продавец, по вертикали – клиент. Результат для продавца зависит от того, на какой стадии одобрения клиентом сделки он находится, а вот результат для клиента определяется его собственным уровнем осознания решения. Продавец движется от поиска к пониманию, далее к построению, затем через промежуточную фазу предложения к подписанию, а уж потом к передаче. Как вы видите, построение, предложение и подписание представляют собой круг. У меня это треугольник, по которому можно пройтись не один раз. Я выстраиваю для клиента некое решение, предлагаю его и жду от него согласия, крайним выражением которого является подписание договора. Но часто в больших продажах происходит так, что клиенту не нравится тот или иной пункт предложенного решения. Тогда мы выстраиваем измененное или даже новое решение, вновь его предлагаем и ждем от клиента подписания. Клиент перемещается от скрытой ПВ к симптому, затем к осознанной ПВ, далее к нашему великому сожалению и к его стагнации, иногда его сносит к отложенному решению. Затем клиент решается искать решение. После он наконец-то понимает, какое решение ему действительно нужно. Далее клиент приступает к реализации этого решения, что, в свою очередь, приводит к закономерной оценке правильности решения, и итогом столь долгого пути является внесение корректив и дополнений. Таково движение клиента. Как мы понимаем, стрелка от правого нижнего угла к левому верхнему – это совместное движение продавца и клиента. Здесь проходит граница контакта между стадиями одобрения сделки и уровнями осознания решения. Это бисектриса контакта. Я специально помечаю стрелками пересечение стадии одобрения сделки и уровней осознания решения. А теперь давайте обратимся к следующей схеме. Ее вы можете найти, открыв файл «Рисунок 7» в папке «Doc» на компакт-диске. Логика налицо. Теперь объясняю эту схему. Стрелка 1. Мы клиента ищем, а его ПВ скрытая. Логично? Логично. Стрелка 2. Мы часто находим потенциального клиента тогда, когда у него ПВ выражаются в неких симптомах, которые он и сам-то до конца не осознает. Логично? Логично. Стрелка 3. Клиент осознает свои ПВ, а мы, в свою очередь, пытаемся понять его ПВ, что подчас у нас получается. Логично? Очень логично. Стрелка 4. Мы поняли основные потребности клиента, он осознал свои ПВ, но откладывает решение, как говорится, до лучших времен, хотя для него они могут оказаться худшими. Поэтому мы находимся между пониманием и построением. Продавец составил представление о клиенте, но не переходит в активную фазу построения, потому что клиент ему сказал «не сейчас, дружище, когда-нибудь потом». Хотя, естественно, какое-то общее предложение мы клиенту сделали, но это скорее презентация возможностей компании, чем презентация некого решения. Логично? Суперлогично! Стрелка 5. Клиент ищет решение, спрашивает, выбирает, а мы ему это решение строим. Логично? Вы еще спрашиваете. Очень, очень логично. Стрелка 6. Не знаю, как вам, а мне все больше и больше нравится эта схема. Клиент понимает решение, а мы... А что делаем мы? Предлагаем ему утвердиться в этом решении, подписать его. Логично? Так логично, как не бывало до этого. Стрелка 7. Мы пришли к согласию практически по всем пунктам, оговорили разные условия и ситуации и переходим к реализации решения. Но мы не миновали полностью стадию подписания, потому что на уровне реализации решения могут возникнуть новые обстоятельства, специфичные условия деятельности человека, которые нам будут понятны тогда и только тогда, когда мы займемся настоящим делом, которого мы так ждали – реализации решения. Поэтому в договорах часто прописывается, что продавец оставляет за собой право корректировать условия работы, в том числе и ценовые условия. Не зря именно на этой стадии клиент и произносит странные возражения. «Я не могу до конца понять, во сколько же это мне обойдется». Как отвечать на данные возражения, я вам расскажу позже, а мы продолжим движение. Логично? Вау, как логично! Стрелка 8. Мы передаем клиенту решение и дальнейшую ответственность за него, а он, в свою очередь, хочет перед окончательным принятием на себя дальнейшей собственной судьбы и судьбы решения, их совместной судьбы, оценить правильность того, что, в конце концов, практически уже сделано. Логично? Гиперлогично! Стрелка 9. Если клиент хочет что-то скорректировать и дополнить, мы, естественно, помогаем ему в этом. Это даже может быть прописано в условиях нашего договора. И так часто и бывает. Но всему есть предел. В конце концов, мы окончательно передаем клиенту дальнейшую ответственность. А если ему в голову втемяшится вдруг мысль переделать все, вот прямо-таки все, то мы ссылаемся на то, что это уже его ответственность, хотя, разумеется, надо стараться успокоить клиента, показав ему, что изготовленное и реализованное решение оптимально для него. Проще говоря, в начале передачи мы производим дополнение за свой счет, а в конце передачи за счет клиента. Логично? Логично на все 100. Возникает вопрос, а бывает ли так, что мы с клиентом находимся над или под бисектрисой нашего контакта? Уверен, что у вас этот вопрос точно уже возник, пока мы изучали логичную схему. Есть ответы и на этот вопрос. Вы обратились по адресу. Вы обратились к тому человеку, который дает ответы. Обратимся снова к схеме. Эта схема представлена на рисунке, который находится в файле «Рисунок 8» в папке «Док» на компакт-диске. Теперь объясню эту схему, как и предыдущие. Как вы думаете, какие состояния отражают круги 1, 2, 3, 4 и 5? Как можно это описать словами? Что в этот момент делает клиент? Что пытаетесь делать или делаете вы? Попробуем рассмотреть все точки подряд последовательно. Итак, круг первый. У клиента есть симптомы ПВ. Они более или менее осознаны, скорее даже менее. Но продавец, можно сказать, форсирует события. Он видит в клиенте больше, чем видит сам клиент. Продавец даже старается начать переход к построению решения, хотя клиент и не осознает ПВ. Возникает еще один вопрос в дополнение к предыдущему. А правильно ли это? Добьется ли такими действиями продавец своих целей? Ответ неоднозначный. Здесь поведение продавца должно определяться выбранной им стратегией. Общее правило таково. Если вы находитесь под линией совместного движения продавца и клиента, точки 1 и 2, то вы опережаете клиента, тянете его за собой, форсируете события, ускоряете клиента, побуждая двигаться дальше. Если же координаты ваших продаж выше бисектрисы контакта, точки 3, 4, 5, то вы идете за клиентом, он вас за собой ведет, или вы за ним тащитесь. Можем ли мы теперь однозначно заявить, что какая-либо из этих точек точно неправильная, неверная, отвратительная и требующая срочного перемещения в другое место? Можем или не можем? Ваш ответ. Мой ответ и да, и нет. Да, мы можем считать точку 1 некорректной по двум причинам. Причина первая – продавец не осознает, что он впереди клиента. Причина вторая – клиенту неприятно, что вы его постоянно и, возможно, неумело подталкиваете. Нет, мы не можем считать точку 1 некорректной по двум причинам. Причина первая – вы ведете клиента осознанно и умело, он двигается за вами, потому что с некоторыми клиентами иначе нельзя. У них явная склонность к притормаживанию процесса. Вторую причину попробуйте осознать сами. Но вернемся к нашей схеме. Круг второй. Вы подталкиваете клиента к подписанию контракта, который, возможно, принесет ему избавление от его бед. Он может принять ваши слова на веру, как большинство из нас верит, что таблетка анальгина обезболивает, а валерьянка успокаивает. Если у вас не медицинское и не фармацевтическое образование, вы не можете быть уверены, что это действительно так. А может быть, это просто эффект плацебо? Вы верите в эффект таблетки, и она, благодаря самовнушению, действительно помогает вам. Это психологический эффект плацебо. Вы особо не задумываетесь над эффектом таблетки. Глотаете ее, и вам легче. Это химический эффект таблетки. В любом случае, вы не собираетесь разбираться в психологии или в биохимии. В принципе, клиенту может быть полезен такой подход. В каких случаях? В случае, если вы продаете готовые продукты, готовые решения, коробки, как их часто называют представители IT-технологий, вам достаточно увидеть некий симптом, чтобы предложить нужный продукт. В случае, если вы и клиент понимаете, что нужно быстрое вмешательство, риск от бездействия в связи с возникшим симптомом ПВ гораздо больше, чем риск от приобретения неправильного решения. Вы являетесь профессионалом экстра-класса в той области, в которой продаете, и клиент верит в это. Если клиент не верит в ваш высококлассный профессионализм, значит, оставаясь профессионалом в своей области, вы не являетесь профессионалом высшего уровня в продажах. Переходим к следующему кругу. Круг третий. Здесь все более или менее понятно. Вы осуществили поиск клиента, перешли к пониманию его и обнаружили, что он находится на уровне осознанной ПВ. Вам повезло. Бинго! Двигайтесь дальше с клиентом. Круг четвертый. Вам не повезло. Найдя клиента и поняв его, вы обнаружили, что он уже реализовал решение от вашего конкурента. Вас может спасти только чудо или совершенно неадекватный продукт конкурента. Круг пятый. Ситуация достаточно типичная. Клиент стремится выжать из вас и вашей компании по максимуму. Он оценил правильность решения и хочет внести еще некоторые корректировки. Но вы не передали ему вовремя ответственность, поэтому все это происходит за ваш счет. Ну что ж, очень полезная схема. А теперь переходим к практическому упражнению. Я расставляю новые координаты продаж, а вы самостоятельно описываете обстоятельства клиента и правильные действия продавца. Это упражнение вы найдете, открыв файл «Рисунок 9» в папке «Док» на компакт-диске. Вперед! Пожалуй, достаточно о соотношении стадий одобрения сделки и уровней осознания решения. Продолжим наш поход по уровням осознания решения. Мы разобрали скрытую ПВ. Теперь подходим к симптому.